«Глава клана все еще Кон Альб, а не Сумар Ридрон», — сухо произнес мужчина в форме слуги рода Альб. «Какое это имеет значение?» — с усмешкой ответил мужчина, отмахнувшись от молодого парня. «Наш старичок вот-вот отправится к праотцам. А значит, главой клана стану я». Погладив аккуратно подстриженную бороду, мужчина оглядел статую нимфы у входа в кабинет и обернулся к первому помощнику Кона Альб. «Лим, убери это убожество отсюда», — сморщился он. «Да, кстати, старик подписал документы по поводу союза с великим кланом Истинного Пламени». «Нет, но я хочу вам напомнить, что он все еще является главой клана и...» «И живой труп», — кивнул мужчина, с угрозой уставившись в помощника главы клана. «Элис умерла год назад. Седус был убит позавчера. Такатос убит сегодня утром. Маргарет отреклась от прав еще добрых 10 лет назад. Лим, я единственный наследник. Никто не оспаривает ваше право на это место», — склонившись в глубоком поклоне, произнес подчиненный. «Всего лишь формальность, но необходимо дождаться известий о смерти Кона Альб». «Убери это убожество», — с нажимом произнес наследник, проигнорировав слова первого помощника главы клана. «И скажи-ка мне вот еще что». Мужчина прошел в кабинет и развернулся. «Я хочу знать все о договоре о союзе с великим кланом Истинного Пламени. Документы готовы, но никаких официальных договоренностей еще не было, и...» «Уничтожь», — оборвал его Сумар. «Уничтожь все документы и игнорируй все запросы от представителей этого клана. Никаких контактов». «Но это же работа последних 10 лет, — встревоженно произнес Лим. «Колоссальные ресурсы, годы работы и сотни договоренностей и контрактов». «Ты меня плохо слышишь, Лим?» — рыкнул наследник. «Не зарывайся. Слишком самостоятельных слуг нигде не любят». Мужчина оглянулся. Мазнув взглядом по массивному рабочему столу с аккуратными стопками бумаг и по массивному кожаному креслу, развернутому к окну, он остановил взгляд на шкафах с книгами. «Да, тут неплохая библиотека». Поджав губы, констатировал он и, подойдя к одному из шкафов, провел пальцами по корешку книги. «И довольно дорогая». Прочитав название еще парочки, он с усмешкой произнес: «Месть мертвых, Алдуина Мора. Символично. Хорошо, что нам не грозит...» В этот момент кресло бывшего хозяина кабинета противно заскрипело и начало медленно вращаться на шарнире. Ридрон невольно оглянулся на кресло, в котором сидел уже мысленно похороненный глава клана Поднебесный Росток. «Здравствуй, Сумар». Довольно спокойно произнес хозяин кабинета. «Сколько тебе уже? 42? Я помню тебя еще юнцом, когда мы с твоим отцом были «Не разлей вода».» Глава удивленно пробормотал наследник. «Однако за все годы, что я тебя знаю, и никогда не смог бы упрекнуть тебя в неуважении к старшим». Не обращая внимания на удивленное бормотание, продолжил Кон. «Однако ты не постучал, прежде чем войти. А теперь, когда я перед тобой, ты совершенно не торопишься поклониться». Тут старичок поднял руку и указал пальцем на наследника и, призвав силу крови с остальными нотками в голосе, произнес: «Поклонись». Сумар покраснел, на шее набухли вены, а спина медленно начала прогибаться в поклоне, сантиметр за сантиметром. Когда наследник согнулся под таким углом, что старик выпал из вида, то глава клана перевел взгляд на первого помощника, который расплылся в довольной улыбке. «Я не против того, что ты, Сумар, убил Седоса. Он предлагал меня отравить. За Такатоса тоже не в обиде. Он настаивал на том, чтобы я подольше мучился. Однако чисто случайно я наткнулся на твою переписку с кланом Болотного Тумана». Старичок кинул на стол тугую папку с документами. «Это довольно глупо — продавать клановые земли в обмен на убийц». Скрюченный силой крови Альб в глубоком поклоне, мужчина что-то невнятно произнес сиплым голосом. «Ты так и не понял, что просто продал клан». Со вздохом произнес Кон и, взглянув на своего первого помощника, кивнул. «Ты думаешь, что клан Болотного Тумана станет тебе помогать? Они лишь ждут нашего ослабления, повода, чтобы урвать еще больше земель и влияния у Поднебесного Ростка». Тем временем помощник подошел к стальному рыцарю, стоявшему у дверей и изображавшего охранника. У него он позаимствовал меч, с которым вернулся к Сумару. Ты слишком поверхностно смотришь, слишком алчный и властолюбивый. Я не могу доверить тебе клан. Старик дал отмашку, и первый помощник поднял тяжелый двуручник над головой. «Чтоб ты сдох!» — донесся до старика ответ пленника крови Альб. «Все мы сдохнем», — риторически ответил старичок. «Кто-то раньше, кто-то позже, но ты умрешь прямо сейчас». Свист стали, и тяжелый меч опустился на шею изменника и узурпатора вместо главы клана. Голова покатилась по полу, а поток крови начал заливать пол. «Это был последний», — задумчиво произнес Кон. «Убери его. У нас сегодня будет очень много работы». У клана Поднебесного Ростка не осталось прямых наследников. «Неожиданно для самого себя», — произнес Лим. «Тебя это беспокоит?» — усмехнулся старичок. «Я всю свою жизнь, с самого детства служил вам», — поклонился помощник. «Для меня клан — это вся жизнь, мое бытие и мой путеводный маяк. Мне горько понимать, что клан стоит на пороге новой междоусобной войны и уничтожения». «Вот поэтому и есть ты», — усмехнулся старичок. «Ты когда-нибудь задумывался, почему рядом со мной был именно ты?» «Я был прилежным слугой», — начал Лим. «Моя совесть перед кланом кристально чиста». «Таких верных и прилежных у меня хватало», — улыбнулся старичок. «А вот прилежных и преданных, да еще и с кровью Альб, у меня больше не было». Молодой парень передернул плечами и ошеломленно открыл рот. «Ты не прямой потомок», — сразу решил развеять сомнение Кон. «Ты полукровка, но с хорошей кровью и приличными задатками силы крови. Я плод ваших утех?» «Ты плод продуманного плана», — мотнул головой старичок. «Мои братья очень давно жили мыслью о том, что судьба несправедлива, и на моем месте должен был сидеть кто-то из них. Уже не раз мне приходилось раскрывать заговоры, организованные ими. Однако прямых доказательств не было, да и убивать братьев — это не приговоры выписывать. Поэтому мне пришлось принять решение подстраховаться. Так от одной простолюдинки появился ты, мальчик со слабым даром крови Альб». «Выходит, вы создали и вырастили меня на случай, если братьев придется устранить?» «Я затянул с расправой в надежде, что они одумаются, или мне удастся найти путь в их умы. Но в итоге они чуть было не угробили меня», — признался Кон. «Убивать братьев — не то занятие, которым мне бы хотелось заниматься, но теперь все гораздо проще. Надеюсь, ты получил хороший урок на этом примере». «Что теперь будет со мной?» Напряженно поинтересовался Лим. «Теперь тебя надо официально признать родичем, провести усыновление, вести в придворную общину, представить свету». «Зачем? Какова моя цель? Для чего вы это делаете?» «Чтобы клан жил», — заглянув в глаза слуги, произнес старичок. «Чтобы, несмотря на взлеты и падения, предательство и убийство родных братьев, клан Поднебесного Ростка жил и продолжал хранить свою мощь и славу». «Но я же простолюдин, и...» «Ты единственный из оставшихся Альб, который думает не о собственной выгоде, а о судьбе клана», — пробормотал поднявшийся на ноги старичок. Он подошел к наследнику клана и тихо произнес. «Пойдем, мой мальчик, у нас куча дел, и пока я еще жив, нам надо с тобой кое-что провернуть». «Болотный туман», — попытался угадать Лим. «Нет, этих ублюдков мы пока не тронем». «Мы запомним, но пока не тронем», — улыбнулся глава клана. «Пока оформляются документы, нам нужно вернуть один мой долг». Старичок с усмешкой взглянул в глаза растерянного парня и поинтересовался. «Следователь ордена Белоснежной Розы, Сид Безродный. Найди его и узнай, чем он живет». «Его надо ликвидировать?» «Нет, ни в коем случае». Потянул его за локоть Альб в сторону кресел у камина. «Про него надо узнать все. Надо найти то, что поможет нам вывести его на суд крови».